Профессор смолкает. В наступившей тишине мне слышится тщеславие рассказчика, который смакует эффект от брошенных напоследок фраз. Золото нас не интересует. Трансмутация человеческой души. Еще одно упоминание трансмутации, и меня начнет мутить. И что, машина работает? А да, мы назвали ее Лулу, в честь той самой собаки, что самоотверженно испытала на себе превратности ранних опытов. Мне кажется, ее не спрашивали. Как и меня сейчас. Господин Леннокс, машина Теркантура изменила правила игры. Трансмутация еще никогда не была такой безопасной, как сейчас. С другой стороны, вторжение в самые основы природы всегда сопряжено с определенным риском. Поэтому не стану уверять вас, будто вашей жизни ничего не угрожает. Впрочем, я был под впечатлением, что к риску вам не привыкать, учитывая характер рыцарского ремесла, не говоря уж конкретно о ваших наклонностях. Ален Лурия поведал мне, что для подвигов вы используете простой меч, на котором нет защитных рун. Тут уж усматривается заигрывание с опасностью. Во время интимной близости, полагаю, вы тоже не предохраняетесь. Можно сказать, образцовый католик. От упоминания интимной близости тревога стиснула мое сердце. Как там Джудит? Господин Леннокс, вы будете не первым, кто пройдет через машину Теркантура. Для большинства процедура окончилась благополучно. Оснований подозревать, что именно с вами что-то пойдет не так, попросту нет. Лишь бы вы сами не противились. Тут все-таки многое зависит от вашего настроя. Если бы мы могли просто затолкать вас в Лулу и нажать рубильник, то так бы мы и сделали, хотя я и не поклонник насилия. Но еще меньше я люблю терять понапрасну время. Скажите, я ведь не теряю сейчас время понапрасну. Доктор, вы обрушили на меня столько информации, будто я снова в лектории Куртуазной Академии. А ведь все это время я хотел услышать только одно. Что я здесь делаю? Что это за процедура, которой вы хотите меня подвергнуть? Почему именно меня? Доктор Циллас кладет на стол уже виденный мною выпуск делового меридиана. На первой же полосе под моей да нельзя невыгодной фотографией, заголовок Джуд Леннокс, Беовульф нашего времени. И под ним строки, которые Ален Лурия цитировал мне нынешним утром. Рыцарь-профессионал Джуд Леннокс продолжает определять стандарты драконоборчества на континенте. В костиганских кругах долго шла дискуссия о том, должен ли идеальный человек будущего обладать качествами героя, доблестью, решимостью, силой. Кое-кто считал, что в золотом веке, наступление которого мы готовим, нет места этим добродетелям, что это опасные качества, ненужные в мире, где не будет войн. Но те, кто так думает, оказались в меньшинстве. Да, совершенный человек – это прежде всего мудрое, справедливое и сострадательное создание, но чтобы отстаивать эти идеалы, ему необходимы мужество и стойкость. Без них природа человека не будет цельной. Постойте. Тряхнув головой, хлопаю я ладонью по деревянному подлокотнику и повторяю уже спокойнее. Постойте. Доктор Циллас смотрит на меня с неудовольствием. Плевать. Сколько можно отвечать околичностями на прямые вопросы? Еще одного экскурса в историю костигантов я не вынесу. Тут и святой чокнется. Тем более, что у меня в голове забрезжила догадка, правда, очень уж неправдоподобная. Но, похоже, все эти отступления про духовную революцию и рыцарский долг все-таки к чему-то ведут. Доктор, из-за этой газетенки вы решили, что я, тот самый герой, который вам нужен. И теперь вы хотите подвергнуть меня трансмутации, чтобы я стал одним из этих ваших сверхлюдей, воином-праведником. Эктор Циллас снимает очки и, прикрыв глаза, массирует переносицу. Вы, должно быть, воображаете себя главным действующим лицом какого-то увлекательного произведения, господин Леннокс. Все вращается вокруг вас, и если кто и годится на роль сверхчеловека из будущего, то непременно вы. Ну, вынужден вас разочаровать. Да, вы герой. Не меньше, ведь именно поэтому вы здесь, но и не больше того. Попытаться очистить вашу душу с помощью трансмутации – это был бы интересный эксперимент и превосходный повод для научной статьи. Но ставить на вас все фишки я бы не стал, уж не в защите. Дело вовсе не в том, что вы как-то особенно погрязли в греховных обольщениях мира, не больше, чем остальные. Но опять же, и не меньше. Даже машине Теркантура не под силу очистить вашу душу от всех примесей, да и ничью другую, если на то пошло. Зато нам под силу кое-что другое. Зачем биться над исправлением изначально несовершенного материала, если идеальную душу можно сконструировать с нуля? Взять только лучшие от наиболее достойных. Сбор нужных ингредиентов почти завершен. Имен я называть не вправе. Впрочем, это и не требуется. Скажу лишь, что до вас в машине Теркантура побывали по-настоящему выдающиеся мужчины и женщины, и от каждого мы получили чистейший образчик той или иной добродетели, мудрости, милосердия, справедливости, смотря кто чем отличается. Вы, господин Леннокс, судя по отзывам в прессе, вполне можете претендовать на звание Героя Года, а может, и целого десятилетия. Это ведь не первый поверженный вами дракон. От вас нам понадобится образец рыцарской доблести, который с помощью трансмутации мы присадим к нашей заготовке. Заготовке. Речь идет об этой идеальной душе, для которой вы собираете лучшие ингредиенты. Именно так. Не извольте беспокоиться. От вас ничего не убудет. Это не то же самое, что сдать кровь или костный мозг. Или, там, пожертвовать почкой. Машина Теркантура распознает вашу сильнейшую добродетель и воспроизведет ее в составе новой личности. Но поручиться, что я останусь жив, вы все-таки не можете. Обязательства чести требуют, чтобы я был с вами откровенен. Для нас важнее всего сохранность психоконструкта, над которым мы работаем. Если во время трансмутации что-то пойдет не так, мы будем вынуждены принять меры, вплоть до устранения одного из участников процедуры. Но, как я уже сказал, это крайне маловероятно. А даже если, господин Леннокс, нечто подобное и произойдет, то ваше наследие не пропадет вместе с вами. Важнейшая частица вашей личности повторится в существе высшего порядка. Это будет еще не конец дьявольского господства на земле, но это будет начало конца. Если что-то пойдет не так, мысленно повторяю я, вспоминаю обаятельного Шарпея Лулу на черно-белых снимках из журнала «Натурфилософское обозрение». Вот Теркантур треплет ему загривок, вот терпеливой собаке вводит инъекции философского камня. И, наконец, несколько фотографий, запечатлевших фрагменты того, во что превратилась славная псина. Внутри у меня все сжимается от страха и жалости. Может, сказать Целласу, что журналисты ошиблись на мой счет, что я не тот герой, за которого меня принимают костиганты. Нет, почему-то мне кажется, это ничего не изменит. Даже если я докажу, что не убивал вчерашнюю псевдогигантику, будь она неладна, остается ведь еще першандильский монстр, который действительно пал от моей руки. Делает ли это меня героем? Скорее наоборот. Как бы то ни было, Ален Лурия меня просто так не отпустит. Ну и пускай думают, что хотят. Если мне суждено закончить свои дни в машине Теркантура, то, по крайней мере, я подложу им свинью. Посмотрим, насколько идеальным получится этот их джинн из пробирки. Вот в этой мысли мне гораздо легче черпать удовлетворение. Коварное удовлетворение паршивой овцы, подрывающей образцовую статистику стада. Но довольно скотоводческих метафор. Герой или не герой, а уж я прослежу, чтобы костиганты прочувствовали, каково связываться с Джудом Ленноксом. Доктор, вы не могли бы налить мне еще кофе? Разумеется. Признаюсь, что приятно впечатлен вашим самообладанием. Я бы не удивился, хотя и расстроился бы, если после всего услышанного вы бы отреагировали более бурно. Профессор подносит термос к чашке, дымящаяся черная струя ударяет в фарфоровое донышко, из термоса валит пар, линзы в очках Эктора Целласа заволакивает белым. Прямо скажем, не вполне по-геройски, бью доктора в пах, уворачиваясь от черного кипятка, опрокидываюсь вместе с креслом на бок, вскакиваю и подбегаю к окну. Затейливый витраж, в облако цветных брызг, когда вылетаю наружу, об землю, не дожидаясь боли от удара, по мокрой траве, осколки за шиворот, падая на изрезанные руки. Я прихожу в себя от яркого света, в теле разлита странная вязкость, в желудке ворочается тошнота, твердая поверхность, на которой я полусижу, неприятно холодит кожу. Прищурившись, я с содроганием понимаю, что источник слепящего сияния надо мной – это многоглазая хирургическая лампа, которую зажигают только над плотью, подлежащей рассечению отточенной сталью. Первый позыв – вскочить – оборачивается еще бодвальшим ужасом. Я не могу пошевелиться, и не потому, что прикован к врачебному креслу, а потому что тело отказывается подчиняться. Его просто взвалили на это жесткое сиденье, все равно что тяжеленный мешок, набитый луком или картошкой. и оно все еще остается неподвижным грузом, неподвластным моей воле, как и любой другой посторонний предмет. Да еще моя одежда исчезла, ее заменила тонкая больничная пижама. Так, надо вспомнить, что произошло. После того, как я оказался снаружи, пробив витражное окно, от лесной опушки меня отделяло около 500 футов. Немного порезался об осколки, но это ерунда. На вышке вскинулся часовой, это уже хуже. Закладывая лихорадочные зигзаги, я вбежал под красно-рыжие каштановые кроны и уже почти поверил, что смогу затеряться в лесу. В ноздри ударил пресный запах палой листвы. Оскальзываясь на прелом настиле и маневрируя между стволами деревьев, я стремительно удалялся от административного корпуса Лаврильона. Погони за собой я не слышал. Потом я почувствовал, как меня что-то ужалило в шею. Еще какое-то время я продолжал бежать, пока ноги не стали проваливаться в трясину, а среди деревьев не поплыл странный клочковатый туман. Что бы это ни значило, я понял, что бегство мое на том и окончится. Последним, что я увидел, был дуб, ствол которого, единый и мощный у корней, раздваивался на уровне человеческого роста, превращаясь в подобие гигантских оленьих рогов. Перед этим зловещим тотемом я потерял сознание. Вот я и убедился в надежности границ Лаврильона. Банальные стены тут не требовались. В арсенале у костигантов нашлось что-то поинтереснее, хотя я так и не выяснил, что именно. В этот момент открывается дверь, в комнату входит профессор и выключает проклятую лампу над моей головой. В помещении устанавливается нормальный дневной свет, проникающий через белые занавески на окнах. Ну, господин Леннокс, присаживается рядом доктор Циллос. На лице его одновременно строгое и взволнованное выражение. Почти что мамаша, сидящая у больничной койки непутевого сына. Вашими стараниями день получился неприятный. Для всех нас, знаете, этому витражу, что вы разбили, удавалось уцелеть на протяжении почти 500 лет. Он пережил даже сильнейший пожар 10-го года. Тогда он украшал окно Лиинского аббатства. Говорят, когда люди стали выпрыгивать из окон, спасаясь от огня, один послушник не посмел разбить его, проникнутый благоговением перед святым сюжетом. И ни огонь, ни дым не причинили им вреда. Впрочем, я далек от мысли, что какой бы то ни было пожар может сравниться с вами по разрушительной силе. Профессор молчит какое-то время, собираясь с мыслями. Паралич отступит, не беспокойтесь, через пару часов сможете стоять на ногах, говорить, и того раньше. Доктор салфеткой обтирает мне запекшиеся губы, подбородок, промакивает мокрые пятна на пижаме. Одежду вам тоже вернут. Пока вы были без сознания, мы сочли за лучшее вас осмотреть и сделать несколько уколов. В лесу небезопасно, господин Леннокс. Надеюсь, вы успели сделать надлежащие выводы о перспективности подобных эскапад в будущем. Я ведь полагал, что имею дело с джентльменом. А ваш буквальный удар ниже пояса основательно подорвал это убеждение. Не говоря уже о том, что это было дьявольски неприятно. Ну да, у вас будет время поразмыслить над вашим поведением. Профессор выбрасывает салфетку в урну. Тщательно протирает руки ватным тампоном, смоченным в каком-то растворе. Оттянув манжету рубашки, смотрит на наручные часы. Вынужден вас составить. Через 20 минут начнется собрание совета попечителей. Я бы хотел подготовиться, с вашего позволения. Не услышав возражений с моей стороны, доктор встает со стула и еще раз окидывает меня огорченным взглядом. Я распоряжусь, чтобы вас переправили в более удобное место, где вы смогли бы отдохнуть. Помнится, я обещал вам завтрак в университетской столовой, но, учитывая ваше состояние, с этим придется повременить. Вас покормит, когда сможете самостоятельно сидеть и глотать. Что ж, я не прощаюсь. Я ненадолго остаюсь один, потом в помещение входит четверо молодых парней, вероятно, первые подвернувшиеся Циллосу студенты. Они перекладывают меня на натянутое покрывало и в таком виде выносят из здания. Проносят через небольшой двор, поднимают по лестнице соседнего корпуса и оставляют на кровати в помещении, похожем на гостиничный номер. Выйдя, запирают за собой дверь на два оборота ключа. Это хорошо. Значит, опасаются, что скоро я буду в состоянии повторить попытку к бегству. Слышу с улицы чей-то молодой смех. По щеке катится слезинка. Нет, я не плачу. Вроде бы не плачу. Побочный эффект моего паралича. Но вообще-то я бы не отказался проглотить сейчас пригоршню антифобиума. Даже застонать нету сил. Ни на что нету сил. Только бы выкарабкаться. Вернуть себе свое тело. Через пару часов, сказал профессор. Это еще терпимо. Можно и подождать. Только вот дальше что? Можно подумать, что-то изменится. Вот я лежу сейчас и ничего не могу сделать. Так это, надо признать, для меня давно уже норма. Взять хотя бы связь с женщиной, которая мне не принадлежит. Даже время наших свиданий определяю не я, а Ален Лурия. От его графика зависит, увижу я Джудит или нет. А служба в ордене? Да, раньше я мечтал стать рыцарем. Для того и проучился прилежно 8 лет в академии. Но потом случился Першандиль, и мне стало все равно. И мне уже 2 года все равно, а меня продолжают записывать в герои. Вот и Костигантам я понадобился ради моей доблести, которая если когда-то и была, то осталась там, на Першандиле. Меня словно несет куда-то, и я не могу ничего сделать. Хроническое бессилие. А сейчас оно только обнажилось, пригвоздило меня буквально. Хотя с другой стороны, может, именно это и есть предназначение. Когда что бы ты ни делал, и даже если вообще ничего не делаешь, окривая все равно доставит тебя в неизбежную точку. Что-то я запутался. Голова ноет. Чувствую тупое нытье во лбу, там, где сводятся брови. Эй, да ведь у меня получилось нахмуриться. Разволновавшись, пробую пошевелить лицом, бросая на это все силы, но ничего не выходит. Я устал, так ничего и не добившись. Смотрю на густые осенние тучи в окне. Тоже ползут еле-еле. Ничего, ничего, мы не торопимся. Передохнув, опять заставляю себя гримасничать. Слышу собственный жалкий стон. А господи, какое счастье. Опять слеза прокатывается по виску, оставляя горячий и мокрый след. Да, боль возвращается, мышцы снова что-то чувствуют. Радуюсь, как крестьянин ливню после затяжной засухи. ММХ. Похоже, обошлось на этот раз. Сберег меня мой ангел. Вымолил. Осталось разобраться, ради чего. Разберусь, успеется. Спустя время я уже перебираю в воздухе пальцами рук, не переставая при этом корчить отчаянные рожи и даже пытаясь говорить, ничего более подобающего, чем детская считалка, не приходит на ум. Экси-пекси, лес во враге. Едет рыцарь на коняге. Берегись его, дракон. Телемили, выйди вон. Повторяю стишок раз за разом. Сперва похожий на нечто среднее между шорохом и скрежетом, мой голос крепнет, горло прочищается, и я, воодушевленный, едва не выкрикиваю ту же самую считалку, только в более задорной версии, которую мы, тогда еще дети, переняли от ребят постарше. Экси-пекси, спирт во фляге. Едет рыцарь на коняге. Разбегайтесь, девки, или он вас будет телемили. Какое же это наслаждение, шевелить пальцами, то сокращать, то растягивать мышцы лица и выпаливать из груди звуки, пускай не самые осмысленные, зато какие гремящие, какие взрывные. За этим занятием меня и застает новый посетитель, точнее, посетительница, Хагацилас. Она коротко взмахивает рукой в сдержанном приветствии. Мне не сказали, что в вашем лице мы имеем не только героя, но и вокальное дарование, да еще с таким самобытным репертуаром. Я пытаюсь подняться, но силы пока не вполне вернулись ко мне, удается только полусесть, прислонясь к спинке кровати. Извините, я просто проверял, восстановился ли голос. Цилас, так вы сказали. Он мой отец, да, извиняться не нужно. И вставать в моем присутствии тоже не требуется, не тот случай. Просто сядьте удобнее, я помогу вам поесть. Девушка вкатывает в комнату небольшой столик на колесиках, убористо сервированный фарфором, серебром и пирамидками сложенных салфеток. Над супницей вьется прозрачный порог. Пахнет вкусно. Только сейчас осознаю, как сильно проголодался. Скажите, госпожа Цилас, вы можете звать меня Хага, если при этом вам ясно, что фамильярничать не стоит. И еще, не воображайте, что раз я девушка, то сочувствия во мне больше, чем ума. Отец предупреждал, что вы склонны представлять ваше положение в трагическом свете. Так вот, не тратьте на меня свое рыцарское обаяние. Я киваю. Не потому, что разуверился в своем рыцарском обаянии, а потому что перечить Хаге, значит оттягивать и без того запоздалый завтрак. Девушка недоверчиво хмурится, усаживаясь на краешек кровати. Наслышана я о том, какой вы покладистый. Напоминаю, мы на втором этаже, а в коридоре дежурят люди. Вы что-то хотели спросить? Скажите, Хага, сколько меня здесь продержат? В обществе дамы джентльмен не следит за временем. Дольше, чем нужно, вы здесь не задержитесь, уверяю. Начнем с бульона. А она ничего. Пожалуй, немного рисковато, но припишем это ее заносчивому возрасту и излишней образованности, которая не всегда идет на пользу женщине. Несомненно, смотрит на меня свысока, как на неотесанного селянина, с которым приходится общаться по необходимости. А в целом чувствуется похвальная выправка характера, унаследованная от отца. И даже во внешности сквозит та же деловитая строгость. Макияж без глупостей. Угольные штрихи на веках, губы тронуты неброской помадой. Короткие темно-русые волосы собраны в узел, лишь по одной прозрачной прядке оставлено, чтобы составить компанию опрятным маленьким ушам. Ни серег, ни колец, лишь тоненькая золотая цепочка поверх белой блузки. И памятный значок с какой-то конференции на лацкане приталенного жакета. Все просто, без жеманства, но эффектно. В общем, девушка серьезная. Вот и к нынешней задаче подошла ответственно. На каждую ложку куриного бульона сперва тщательно дует, потом не спеша подносит к моим губам, промакивает мне рот салфеткой и проделывает все по новой. Хотя что-то в ее глазах как будто говорит. Не для того я диссертации защищала. Когда настает черед салата из креветок и авокадо, я вызываюсь держать ложку самостоятельно. Хага не возражает. Покончив с салатом, я по одной спускаю ноги на пол и под опасливым присмотром моей гостьи сажусь ровно, чтобы вознаградить себя ягодным коктейлем. Надо признать, для узника совести питаюсь я вполне сносно. Не хотите прогуляться? Хага встает, когда я возвращаю на столик пустой бокал, и отодвигает штору. За окном неоднородное пасмурное небо, где-то отливающее свинцовой пучиной, а где-то пронизанное коньячно-золотистыми лучами. Ваша одежда тут, в шкафу. Я приглашу кого-нибудь помочь вам одеться и узнав вторую насчет кресла-каталки. Покачнувшись и вызвав на лице девушки сначала тревогу, потом удивление, я поднимаюсь сам. Восстаю от постели, не твердо, но решительно. Перед глазами вспыхивают и угасают соцветия искр, неважно. Главное, не упасть на глазах у Хаги. Неизвестно, какие именно качества нащупает во мне машина Теркантура, но думаю, упрямство будет хоть отбавляй. Костиганты еще поймут, что не с тем связались, когда во время перекачки моих добродетелей легендарный алхимический аппарат захлебнется, трубы забьются, давление подскочит, да так, что посрывает клапаны. После этого в Лаврилионе будут трудиться только чистильщики в алхимзащитных скафандрах, собирая сбежавший философский камень. С другой стороны, Эктор Циллас предупреждал, что вместе с любыми неполадками могут устранить и меня, ГМ. А ведь было бы надежнее вывести механизм из строя еще до того, как в него поместит мою персону. Хага, покажите мне машину Теркантура. Хочу увидеть, что меня ждет. Пока я переодеваюсь, девушка ждет за дверью. Спускаемся. Я, вцепившись одной рукой в перила, она, закусив губу и следя за каждым моим шагом так напряженно, будто падение грозит не мне, а курсу валюты, в которой она хранит свое состояние. Вряд ли она переживает за меня. Просто ей влетит, если навернусь и сломаю ногу. Да и эксперимент будет отложен. Наконец последняя ступень преодолена. На улице сыро, но дышится в удовольствие. Запах прошедшего дождя мешается с запахом далекого дыма. Мы идем по занесенной листопадом аллее. Деревья стоят роскошные, лимонно-желтые и красные. Не верится, что скоро их начнет постигать долгая скучная нагота. Над нами с истошным криком пролетает ширококрылая птица. Значит, вы рыцарь. Не столько уточняет, сколько предлагает обсудить Хага. Я оценивающе смотрю на нее. Прикидываю. Если я сейчас начну рассказывать истории своей рыцарской юности, полные отчаянного, тогда еще искреннего романтизма, хватит ли ей хладнокровия, чтобы не заткнуть мне рот поцелуем. Сознаюсь, что, бывало, использовал особенно волнующие эпизоды своей карьеры для впечатления барышень. Впрочем, Хага, похоже, не из впечатлительных. Так что внезапных сердечных осложнений с ее стороны можно не опасаться. И все же я колеблюсь, чтобы такого рассказать, да Хага сама приходит на выручку. Тот случай с драконом, про который все писали. Когда это было? Года два назад. Я грустно усмехаюсь. Это как раз чуть ли не самый пронзительный сюжет. Паруса яхт в лиловых сумерках над морем, девушка и гигантский дракон, все это было словно в другой, бесконечно далекой жизни. Даже не верится, что прошло только 2 года. Да, писали об этом все подряд, хотя для меня это очень личная история. И вообще, в центре внимания я оказался случайно. Даже не знаю, с чего и начать. Короче, это было на острове Першандиль. Сам я с севера. Серые долгие зимы, тусклые будни. Охота и выпивка – основные увеселения. Для мужчин, по крайней мере, отвлекаться особенно было ни на что. Да и хотелось со временем вырваться куда-нибудь. Ну, где жизнь хоть немного цветистее. Вот я и налегал на учебу в куртуазной академии. Оказалось, не зря. В начале последнего курса я выиграл стажировку в орден першандильеров. Первый раз уехал так далеко от дома. На Першандиле было чудесно. Сначала надо было просто охранять паломников. Тракт, который соединяет святые места, был тогда уже относительно безопасен. Неверные почти не нападали. Для меня это было чем-то вроде каникул. Днем таскался по тракту с пилигримами со всего мира, слушал их истории, через переводчика, конечно. У меня с языками не очень, а по вечерам ужинал в портовых кафешках. Стипендиатов академии почти везде кормили бесплатно. И как кормили? Кальмары во фритюре, острые лепешки с сыром и томатами, суп из тунца и домашнее вино. Та еще бурда, если честно, дображивала прямо в желудке. За месяц стажировки я чуть не вдвое прибавил в весе. И это было кстати, потому что потом я влюбился и есть перестал. Почти. Девушку звали Калида. Она работала в прокате автомобилей и лодок. Дневные дела мы заканчивали примерно в одно время, а вечерами делали что хотели. После работы ей разрешалось одалживать у своей фирмы яхту. И мы этим пользовались. Прихватывали с собой бутылку красного вина, какую-нибудь хрустящую лепешку и болтали до рассвета. Или слушали, как в борта лодки плещет вода. Звезды над мачтой, бриз в ее черных волосах, податливая шнуровка на платье и смуглые лопатки. Я чудом тогда не женился. Вернее, это было никакое не чудо. Совсем наоборот. По всему архипелагу тогда ставили радиовышки. По мне, так на Першандиле с его лагунами и виноградниками весь этот технический прогресс никому даром не сдался. Но правительство считало иначе. Что было дальше, вы, наверное, знаете. Газеты обвинили секту колдунов, которые поклонялись дракону с соседнего острова. Дескать, это они его спровоцировали. Но дело было в чертовых вышках. Доказано, что многие драконы – телепаты. Этот был как раз такой. От радиосигналов у него что-то сбилось в голове. Наверное, электромагнитные колебания перемешались с телепатическими волнами. Еще повезло, что он не был огнедышащим, иначе разрушение и жертв было бы просто не счесть. Но и без того крови пролилось больше, чем в день высадки крестоносцев. По радио передавали концерт для виолончели с оркестром в 3 частях. Исполнял Королевский симфонический. Когда в приемниках заиграла 2-я часть, дракон ворвался в жилые кварталы. Люди гибли в основном под обломками зданий, хотя были и такие, кого дракон растерзал. Новости о несчастье застали меня за городом. Я, как обычно, сопровождал очередную группу паломников, и тут нас нагнали машины с первыми беженцами. Я сразу в город, хотя его все старались покинуть. Первым делом наведался в офис фирмы, где работала Калида, но от здания остались только руины. Я нашел ее в госпитале, в подземной парковке госпиталя, куда перенесли всех пострадавших. Калида была там, она выжила, но, ей размозжила ногу, и все, что ниже колена, врачам пришлось отнять. Подумать только, еще ночью накануне я целовал ей обе ступни, а теперь одна из них просто отсутствовала. Я хотел забрать ее и увезти в безопасное место, но мне сказали, что в таком состоянии она не переживет поездку. Чем я мог помочь ей? Только обезопасить место, где она находилась. Соображал я всегда не очень хорошо, а в тот момент особенно. Зареванный, грязный, я поднялся на поверхность и принялся бродить по разоренным улицам. В голове у меня творился такой же хаос, какой, наверное, мучил и ящера. Я выбрался на площадь. Там хоть можно было не опасаться обрушения зданий. И просто стал звать его. И вслух, и про себя. Я, конечно, не мог знать, телепат он или нет, но другого плана у меня все равно не было. Я кричал и думал примерно следующее. Тебе нужен я, тебе нужен я. Какую бы цель ты ни преследовал, я, решение твоей проблемы. И он явился, услышал меня. Настоящий исполин, высотой с трехэтажный дом. Постойте. Хага стискивает мне плечо. Вы хотите сказать, что вы просто стояли там, без доспехов и другого укрытия, имея при себе только меч? Я никогда не понимала этого. Прогресс подарил нам мощное огнестрельное оружие, а вы, рыцари, по-прежнему выходите на свои подвиги, подпоясавшись обоюдоострым куском стали. Какая дичайшая верность традициям перед лицом совершенно несоразмерной угрозы. Я бы просто завалила этого дракона из танка. Ну, танка на острове, видимо, не нашлось. Снисходительно улыбаюсь я своей проводнице. Но кто-то вроде вас попытался продырявить ему шкуру из пулемета. Не знаю, чем эта попытка закончилась для Стрелка. Но обычно это не лучшая тактика, если хочешь сохранить в себе жизнь. А лезть на дракона с мечом наголо, это, по-вашему, хорошая тактика. Есть некоторое количество эмпирических данных насчет крови драконов. Драконов и других малификов. Ну, нечисти. Так вот, супернатуральная кровь наделяет тебя особыми свойствами. Похоже на эту вашу трансмутацию. Рыцари, если на них попадает кровь дракона, становятся почти неуязвимы. На время. Как будто им переходит часть драконьей силы. Ткани организма буквально твердеют. Понимаете, выстрелишь из пулемета, может, ранишь бестию, но скорее всего только разозлишь, и тогда пиши пропало. Зато, если подберешься поближе и пустишь ему кровь, сам станешь как дракон. Тогда на першем деле кто-то облегчил мне задачу. Дракон был уже ранен в бок, и рана кровоточила. Первое, что я сделал, это с разбегу макнулся в лужу его крови на мостовой. Даже немного проглотил для верности. Он ударил меня, не то лапой, не то хвостом. Наверняка раскрошил бы мне позвоночник, но эффект уже сказался. Я отлетел десятка на полтора футов, приземлился на ноги. Рефлексы обострились, мышцы стали как тесовая древесина. Мне удалось нанести ему еще несколько ран, и с каждым разом я отбирал все больше его силы. В конце концов я забрался по стене, потом прыгнул и полоснул его по горлу. Все. Так я и стал спасителем Першанделя, першандельским драконоборцем и молнией архипелага. Это меня так пресса окрестила. Меня не спрашивали, а как же Калида? Хага продолжает сжимать мне плечо, словно пытаясь нащупать в нем остатки стальной твердости, что передалась мне в тот день от дракона. Вы все-таки расстались, не сразу. Я хотел быть рядом, но она сама постепенно отгородилась от меня. Ей казалось, она уже не та, кого я полюбил. В общем, начались проблемы с психикой, да вдобавок ей кололи сильнейшие обезболивающие. От ее прежнего легкого нрава не осталось и следа. Расставались мы тяжело, думаю, она испытала облегчение, когда моя стажировка закончилась и пришло время уезжать. Как бы то ни было, теперь она замужем и, насколько я знаю, вполне счастлива. Мы до сих пор с ней переписываемся, но уже просто как друзья. В последнем письме она даже хвасталась новым протезом. Понятно. Моя спутница, не выпуская моей руки, слегка отдаляется куда-то вслед за своими мыслями. Будто лодку относит течением на длину вытравленной якорной цепи. Судя по ее серьезному и растерянному виду, мне удалось растрогать ее, и даже сбить фирменное высокомерие, которым она, кажется, спрыскивает себя перед тем, как выйти поутру из дома. Какое-то время идем молча. Сумрачное небо над нами замерло в неизбывной задумчивости о том, чего земли не хватает больше, дождя или солнца. Само собой, я рассказал не все. Умолчал о том, как, рассекая дракону горло, едва не перерезал ту нить, которая связывала перепуганного стажера Академии со спятившей от адреналина молнией архипелага. Это напоминало удары тока, где роль оголенного провода играл мой клинок. Каждый раз, когда меч пробивал шкуру дракона, меня скручивало и ослепляло, а когда отпускало, то меня становилось меньше. Не в физическом смысле, конечно. Ощущение тела вообще утратилось, мне даже казалось, что я нисколько не уступаю в размерах дракону. Но осознание цели, мотивов боя, воспоминания о Калиде, все это последовательно отключалось, как будто соответствующие участки мозга выходили из строя один за другим. Оставалось только ощущение высвобожденной стихии без имени и подобия, для которой я был всего лишь проводником. К исходу поединка мне казалось, что наш бой длится вечно, а вся моя предыдущая жизнь – не более чем угасающие фантомные воспоминания. И все же, когда я нанес дракону решающий удар, Когда пенная густая кровь ударила мне в глаза, в рот, в уши, вот тогда нить, и без того истончившаяся, едва не лопнула совсем. На мгновение я уступил место дракону. Меня не осталось как такового. Мгновение было тягучим, как застывающий янтарь, и вместило в себя его, драконова, родство с небом, настолько возвышенным надо всем и отрешенным, что все эти человеческие распри, великие перемещения народов и даже самая смена так называемых эпох вдруг стали для меня не более значительными, чем копошение муравьев под ногами. Я смотрел на мир глазами дракона и не чувствовал ни ярости, ни презрения, а только спокойствие, равнодушие, растворенность в бесконечности, все то, что сгинуло, оборвалось каких-то несколько часов назад, когда небо наполнили звуки виолончели с оркестром. Я не стал рассказывать Хаге, как мое тело восстанавливалось после той дуэли. На рыцарском жаргоне то, что я пережил, называется драконьим кайфом, поэтому процесс моей реабилитации вполне уместно было бы назвать ломкой. Что ж, задачи стажировки я выполнил с лихвой. Естественно, першандильеры предлагали мне место в их ордене после окончания академии. Тогда я не сказал им ни да ни нет. Вернувшись домой, первое время не знал, что с собой делать. Чуть не завалил выпускные экзамены. Думал, что буду дико скучать по времени, проведенному с Калидой, по морю, кальмарам во фритюре, но нет. Даже безысходность заводских гудков в зимних сумерках родного города больше меня не беспокоила. Было вообще все равно. Потом на выпускном вечере ко мне подошел магистр, сказал, что почтет за честь выпить с молнией архипелага. Пока одногруппники танцевали с девчонками, старик рассказал мне, как в свое время тоже изведал на своей шкуре драконий кайф, его накрыло прямо в пасти чудовища, когда зубы дракона уже рвали его плоть. Магистр заверил меня, что рыцарское братство – лучшая среда для того, чтобы оправиться от подобных травм. «Братство так братство», – решил я. На першандиль я не вернулся, потому что тамошняя репутация накладывала на меня слишком много обязательств. Воспользовался приглашением магистра, вступил в орден мангуста и перебрался в столицу. Вот только, ничего путного из этого так и не вышло. Может быть, мое появление в Лаврилионе – это действительно нежданный шанс придать жизни хоть какой-то смысл. Хага останавливается у двухэтажного каменного особняка. Окна первого этажа заставлены изнутри картоном. На втором – витражи вроде того, который я уничтожил утром. Из кирпичной трубы над черепичной кровлей вьется красноватый дымок. «Сжигают твердые фракции философского камня», — поясняет Хага, перехватив мой взгляд. «Это безопасно. Забота о природе — один из главных наших принципов. Это и есть лаборатория. Прошу». Я поднимаюсь на крыльцо, переступаю порог и вхожу в тесное фойе, нагретое и освещенное огнем в лепном камине. Над камином висит старинная гравюра, которая изображает человеческую фигуру, вписанную в круг. Круг, в свою очередь, поделен на доли, каждая из которых отмечена символом неизвестного алфавита и какой-нибудь вычурной картинкой вроде змея, пожирающего свой хвост. Человек голый, но все интимные места у него прикрыты изображениями планет, а по краям гравюры написаны названия четырех стихий, и все так разлиновано и соотнесено, что посвященный наблюдатель, наверное, увидел бы в данном плакате стройную сумму всех доступных знаний. Мне же, темному простецу, скорее пристало плюнуть да перекреститься, если уж не при виде гравюры, то точно при виде подвешенного под потолком чучела. Какая-то засушенная обезьяна, обращенная ко входу застывшим оскалом. Я в детстве его жутко боялась. Хага выходит из-за моей спины и с вызовом смотрит на чучело. Когда я возглавлю лабораторию, первым делом избавлюсь от этого страшилища. Нам налево. Мы минуем выход на лестничную клетку. Проходим в самую дальнюю из последовательно соединенных комнат. Я тщетно оглядываюсь в поисках машины Теркантура, но вокруг только закопченные реторты, перегонные кубы, дуговые лампы, какие-то катушки, мембраны и прочая алхимическая бутафория. Моя проводница подходит к телефонному аппарату, привинченному болтами к стене, и набирает номер, зажав трубку между ухом и плечом. Дождавшись ответа на том конце, Хага называет себя. Не приветствий, ни предисловий, что-то внимательно выслушивает, потом, бросив короткий взгляд на меня, говорит «да», вешает трубку. «Отойдите», легонько подталкивает меня вглубь комнаты девушка и сама делает пару шагов следом. Меж тем стеллаж с книгами в старинных переплетах, который я принялся было разглядывать, едва заметно вздрагивает и начинает непредвиденное движение. Правый бок шкафа отделяется от стены, проходит четверть круга там, где только что стояли мы, и останавливается, когда левый бок, закрепленный на невидимых петлях, упирается с глухим звуком в стену. Значит, мне не показалось, что я чувствовал исходящий от книг слабый сквозняк. За шкафом скрывался проход, ведущий вниз. Передо мной начало винтовой лестницы в узком каменном колодце. Держась за металлические перила, спускаемся на глубину нескольких этажей. Слышно, как над нами шкаф вернулся в исходное положение, запечатав обратный путь. Лестница заканчивается, и мы попадаем в просторный зал, то ли вырубленный в скальной породе, то ли занимающий естественную пещеру. Стены зала и отходящих от него коридоров забраны металлической сеткой, поверх которой проведены кабели и трубы различной толщины. Недостатка в освещении нет. С потолка свисают массивные фонари, а в тоннелях по всей длине, насколько хватает глаз, протянуты ламповые гирлянды. Если не считать автомата с газировкой, кругом неведомые механизмы, блестящие, гудящие и подрагивающие стрелками циферблатов. Я не успеваю толком оглядеться, а нам уже подают две каски, вроде тех, что носят строители.